Пісні Сема запівали. Немало їх було, веселих парней, на шхуні морская стріла. І був капітаном сам дьявол на ней, а штурманом смерть була. Їх путь був в ад, ні шагу назад, полрумба правей, кружки налей, смілей, ребята, смілей. В жарких боях іспробував враг крепость матросских ножей. И реял на фоке пиратский флаг ночей штормовых черней. Их путь был в ад, и черт им не брат. Бей барабан, есть капитан, нам по плечу океан. Знали бойцов, солдат и купцов, мачты морской стрелы. И палуба кровью лихих храбрецов пропитана вместо смолы. Их путь был в ад, смелее пират, морская волна, как кровь солона, удачу несет она. Разбит был бушприт и расколот руль в один из горячих дней, и было в бортах картечи и пуль больше, чем ржавых гвоздей. Их путь был в ад, крепче заряд, тверже рука. Наверняка слава ждет моряка. Сквозь 10 морей и 40 смертей матросам пройти суждено. Одни из них вздернуты будут на рее, другие пойдут на дно. Их путь был в ад, мушкеты гремят. Смерть не беда, морская вода примет матроса всегда. Но сердце стучит, и чайка кричит, и ветер гудит в парусах, и южный крест сияет в ночи, как огненный меч в небесах. Их путь был в ад, орудие в ряд. Слушай приказ, пробил наш час, дьявол и небо за нас. Где кровь течет рекою, там деньги и вино, и счастье под рукою, с удачей заодно. Так не спешите, братья, бросаться сгоряча в смертельное объятие веревки палача. Ведет нас за собою багровая заря, и женщины гурьбою встречают нас не зря. Так не спешите, братья, бросаться сгоряча в смертельное объятие веревки палача. Но поздно или рано отправятся на рей бродяги океана, грабители морей. Так не спешите, братья, бросаться сгоряча в смертельное объятие веревки палача. Мы вспомним на дорогу про славные деньки и зашагаем к Богу с петлёй из пеньки. Так не спешите, братья, бросаться сгоряча в смертельное объятие веревки палача. Словно черный ворон машет нам крылом пиратский флаг, и с костями череп пляшет над толпой морских бродяг. Эй, друг, не зевай, дно из бочки выбивай, и стоящему на вахте поднести не забывай. Острый нож, лихая шпага, пистолеты на боку, ловкость, дерзость и отвага — все, что нужно моряку. Эй, друг, не зевай, дно из бочки выбивай, если кружка опустела, ты другую наливай. В небе чайка громко плачет, слышны птичьи голоса, ветер счастья и удачи раздувает паруса. Эй, друг, не зевай, дно из бочки выбивай, за здоровье капитана выше кружки поднимай. Слитки золота, алмазы ждут нас всех в конце пути, и девчонки по три сразу, все не старше 20. Эй, друг, не зевай, дно из бочки выбивай, попадешься черту в зубы, все равно не унывай. Кровь и слезы и проклятия, оставляя за собой, мы идем, морские братья, за неведомой судьбой. Эй, друг, не зевай, дно из бочки выбивай, если ты закончил песню, так другую запевай. Предсмертная песня канонира Даулинга.